а лишь глухо упомянул об имеющихся трудностях и лишениях в деревне. Главная задача, поставленная генсеком перед колхозниками, была предельно ясной. От вас требуется только одно – трудиться честно, делить колхозные доходы по труду, беречь колхозное добро, беречь тракторы и машины, установить хороший уход за конем, выполнять задания вашего рабоче-крестьянского государства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов пробравшихся туда кулаков и подкулачников. Государство было не в состоянии оказать действенную помощь бедствующим районам. О голоде в стране не писали ничего. Сталин запретил публиковать какую бы то ни было информацию об этом. Тем более, что приближался очередной 17-й съезд партии. Этот съезд, состоявшийся в январе-феврале 1934 года, наша пропаганда назвала съездом победителей, поскольку Сталин в отчетном докладе ЦК назвал успехи партии и страны великими и необычайными. Бесспорно, к 1934 году страна сделала крупный рывок в своем развитии. Когда я смотрел черновик доклада, над которым работал Сталин, то обратил внимание, генсек, тщательно редактировавший каждую его страницу, каждый абзац, стремился более выпукло показать прежде всего достижения. Он считал, что огромные жертвы, принесенные народом, должны дать результат. Пусть народ и партия знают, как его руководство плодотворно, успешно, победоносно наступает по всему социалистическому фронту. Докладчик особо сделал ударение на том, что за 3,5 года после 16-го съезда партии промышленность в стране удвоила объем выпускаемой продукции. Созданы новые отрасли производства, станкостроение, автомобильная промышленность, тракторная, химическая. Появилось моторостроение, самолетостроение, комбайностроение. Стали производить синтетический каучук, азот, искусственное волокно. Сталин с гордостью говорил, что пущены в ход тысячи новых промышленных предприятий, в том числе такие гиганты, как Днепрогэс, Магнитогорский комбинат, Кузнецкий, Уралмаш, Челябинский тракторный завод, Краматорский машиностроительный. В докладе Сталина было как никогда много цифр, таблиц, схем. Ему было о чем говорить съезду. 30-е годы мы теперь привыкли измерять только трагическим масштабом. А ведь это были еще и годы невиданного энтузиазма, подвижничества, массового трудового героизма многострадального народа. Нам ведь сейчас порой даже трудно представить себе, как миллионы людей, часто имея минимум необходимого для человеческого бытия, верили, что они подлинные творцы коммунистического грядущего, что именно от их самоотверженности зависят не только их судьбы, но и судьбы мирового пролетариата. Вот несколько сообщений из правды тех лет. Сталин всегда читал партийную газету полностью, а не выборочно, подчеркивая какие-то материалы. Чувство единоличного хозяина переполняло его. Вот коллективный рапорт бакинских нефтяников, обсужденный на 40 митингах 20 тысячами нефтяников, дополненный 53 местными рапортами и 254 письмами рабочих, в котором говорится: «Нефтяная пятилетка усилиями рабочих и специалистов и под испытанным руководством Ленинской партии закончена в 2,5 года». Сообщение из магнитостроя. На строительном участке доменного цеха родился совсем новый тип бригады — сквозная хозрасчетная бригада экскаватора.